Александра Ивановича. Основание несчастья, формулируя его в нескольких словах, заключается в том, что лучшие люди по большей части на свой аршин меряют других людей, которые очень часто, несмотря на все их внешние достоинства, не стоят выеденного яйца. Мерить людей на свой аршин – это большая ошибка. Но все-таки она не сотрется с лица земли до тех пор, пока будут существовать на свете добрые люди. В новых тяжелых обстоятельствах Дуров совестился жить на иждивении друга, обремененного большим семейством, и решил поехать в Москву, вероятно, по приглашению Натальи Дмитриевны. «Если бы не друг Александр и его семейство, которых я люблю как самого себя, я бы уже давно распростился с этой трущобой», — написал он Павлу Ковалевскому, именуя трущобой Одессу. Была еще одна причина его отъезда. О ней пишет в воспоминаниях старшая дочь Пальма Александра. Сергей Федорович почувствовал, что неравнодушен к жене друга, Ксении Григорьевне. Ей тогда еще не было 30 лет. Дуров уехал вместе со своим слугой Федором. Через месяц прислал первое письмо. «Разлука с вами камнем ляжет у меня на сердце», и рассказал о своем путешествии от Одессы до Москвы. «Первая приятная для меня встреча, — писал Дуров Пальму, — была в имении Абазы с твоим братом. Вечером мы остановились на ночлег в какой-нибудь полуверсте от этого имения. Узнав случайно об этом от Федора, я тотчас отправился туда и застал твоего брата, как подобает застать художника, гуляющим на берегу пруда. Сад, как я увидел на другой день поутру, так себе, еще молодой и не разросшийся. Но вечером при лунном освещении он показался мне сущим раем. Мы долго гуляли и много говорили о тебе, мой единственный друг. Сух Иван Иванович сердцем. Но как бы то ни было, видно, что он искренне любит себя. Так как время было уже за полночь, то я охотно согласился на его приглашение переночевать у него. Как радушный хозяин он накормил, напоил меня досыта, но более всего порадовал своими прекрасными произведениями. Комната его буквально превратилась в мастерскую, сверху донизу обвешанную вполне законченными картинами, образами. Я заметил, что размер картин очень мал. Но по его отзыву, другого размера нельзя было дать картинам, потому что церковь мала, а жаль. Для хорошей кисти, тем более исторической, нужен простор. Поутру, чем свет, я уехал». Далее в Полтаве Дуров был обрадован неожиданной встречей с Порфирием Ломанским, который приехал в Полтаву управляющим временной конторой Государственного банка. В Москве Сергей Федорович встретился с Натальей Дмитриевной и с Плещеевым. С трудом добился в полиции разрешения задержаться в городе на 5 дней. «И смешно, и грустно», — пишет Дуров. «Смешно потому, что они носятся со мною, как с писаной торбой, а грустно потому, что все-таки в конечном счете нашему брату житья нет. Пришлось оставить Москву и перебраться в опустевшие после смерти Пущина Марьино». Денег у Пальма уже не было. Крупные суммы сулили только расписки Трубецкого. «Надежда когда-нибудь получить что-нибудь, — рассказывает Пальм, — заставила меня решиться на последнее — поехать за границу, искать должника. Я его видел в Берлине. Он мне сказал, что когда-нибудь заплатит, но в настоящее время ничего не может дать». В ноябре Пальм вернулся домой ни с чем. Зимой Дуров писал ему из Марьино: «Не слишком ли ты надеешься на бубны за горами?» Почти целый год один-одинешенек прожил Дуров в подмосковной усадьбе. Даже здесь не был снят с него полицейский надзор. Местные мелкие чины полиции оказались весьма назойливы. Написав об этом другу Александру, Сергей Федорович, как старый конспиратор, не забыл предостеречь: «О каверзах, которые делает со мной полиция, всем без нужды не рассказывай. Кто знает, из какой тучи гром грянет». В марте он сообщил Пальму, что получил письмо от их давнего друга, Алексея Щелкова.